Глава 9. Лёша. «Садитесь в машину, а я сейчас подойду. Стараюсь говорить спокойно, а внутри штормит. Только стоит задуматься о всей серьезности ситуации, так самого коротить начинает. Люто. Ленка могла получить разряд, это не шутки. Нам всем, можно сказать, еще повезло. На больничной койке оказался сосед, а не она или Назарчик. Мальчонка вообще вряд ли пережил подобное. Детский организм более хрупкий, сердечко слишком мало и не способно перенести такие большие нагрузки. Силой воли заставляю себя выбросить прочь из головы дурные мысли, а то еще хлеще заведусь. У меня сегодня смена. Через 40 минут я должен быть на базе в здравом уме, твердой памяти и холодной головой. Умение брать эмоции под контроль и держать их под колпаком не прихоть, а жизненная необходимость. В моей профессии малейшая осечка может забрать жизнь. Нужно торопиться. Мне Лену с Назаром до квартиры еще докидывать. Они какое-то время у меня поживут. «Ты куда?» Оборачивается, едва мне стоит уйти из поля ее видимости. В глазах плещется страх, который меня буквально раскатывает. Я даже не подозревал, что способен на такие сильные эмоции. Вернусь через несколько минут. Бросаю ей. Захожу в подъезд, поднимаюсь на нужный этаж, своим комплектом ключей открываю дверь, захожу. В нос ударяет влажность. Пожалуй, нужно вызвать клининг и убрать все в квартире, просушить, спасти все, что можно. Лена сильно расстроится, когда поймет масштаб бедствия. Проверяю щиток, отключаю электричество, набираю отцу и прошу заняться вопросом. В ближайшие сутки я буду вне доступа, а оттягивать уборку и просушку нельзя. К тому же из холодильника нужно вывести продукты. Испортятся же. Еще раз обхожу квартиру по периметру. Открываю на проветривание окна. Немного свежего воздуха не помешает. Не хватало развития плесени и грибка. В ванной делаю серию снимков. Фиксирую целостность труб и отсутствие протечек с нашей стороны. Если решат повесить вину на Лену, то у нас как минимум будут снимки, чтобы раскрутить дело назад. «Пристегнулись?» — спрашиваю, садясь за руль и заводя двигатель. «Да», — отвечает Лена с заднего пассажирского. Я удивлен. «Пересядешь?» Киваю на свободное рядом с собой место. «Нет», — говорит слишком резко и быстро. «Назарчик напуган, я лучше побуду с ним. Не хочу, чтобы он боялся и дальше. А со мной спокойнее. Если будет капризничать, то смогу отвлечь». «Тебе виднее». Бросаю короткое и выруливаю на дорогу. У меня осталось не так много времени до смены, а Лену с ребенком еще нужно отвезти ко мне. Включаю музыку, выезжаю на шоссе. Стоя на красном сигнале светофора, пишу парням о неминуемом опоздании, объясняю ситуацию и прошу прикрыть перед командиром. Стоит тому заметить мое отсутствие, как достанется всем. «Да, отец, слушаю». Принимаю вызов. «Лена, с тобой?» спрашивает без предисловий. «Да, пап», отзывается с заднего пассажирского. «Я и Назарчик с Лешей». «Понял», говорит быстро, чисто по делу. Когда он в таком состоянии, то его лучше не отвлекать на пустые разговоры. «Значит так, Ленок, Лёшка вас сейчас отвезет к себе на квартиру. Вы выспитесь, отдохнете, а я, как разберусь с твоими проблемами, подъеду». «С какими именно?» — ахает Лена, тут же выдавая себя. «Я не делился с отцом о трудностях у нее в магазине, ведь он не станет церемониться и тут же решит вопрос. А мне нужно добиться от Лены доверия. Я хочу, чтобы она снова открылась передо мной». «У тебя есть еще что-то, помимо затопленной квартиры?» — спрашивает многозначительным тоном. Ловлю на себе удивленный взгляд. Ухмыляюсь. Лена не ожидала, что я буду молчать. «Нет, нет, все в порядке», — быстро тараторит. «Проблема только одна, пап». «Убедительнее ври». Шепчу одними губами, но знаю, что Ленка прекрасно поняла все, что я хочу ей сказать. Фыркает. «Скажи, Люда сможет побыть с Назаром?» Резко переключает тему. «Я хочу вернуться домой и убрать воду. Мне нужно как можно скорее привести квартиру в порядок. Не хватает еще сильнее затопить соседей». «Вы едете к Лёше. Это не обсуждается», — твердо заявляет отец. «Он так же, как и я, следит за временем. У меня осталось не больше 20 минут. Нужно поторопиться». «Но мне нужно в магазин», — начинает настаивать. «Сегодня у меня новенькая. Я должна ее контролировать. Она без меня там начередит по полной». «Не всем планам суждено сбыться», — спокойно резюмирует отец. «Езжай к Лёшке. Я заберу тебя, как только освобожусь». «Зашибись». За моей спиной раздается раздосадованный вздох. «Чего?» — отец не расслышал. «Лена говорит, что будет тебя ждать. Не даю ни единого шанса Ленке повторить». «У меня еды нет», — произношу как бы между делом. «Мы прекрасно знаем, как туго у Лены сейчас с деньгами, ведь она ввязалась в бизнес, и теперь все свободные средства тратит туда. Магазин — это бездонная бочка, в которую только и успевай подливать. Сколько ни трать, все мало, всегда будет не хватать». «Продукты имеются?» — уточняет отец. «Да, подтверждаю. Овощи, крупы, мясо в морозильной камере». Озвучиваю. «Лен, с голоду не помрете. Приготовишь что-нибудь?» Обращается к дочери. «Пап, не переживай», — заверяет его. «Мы приехали. Перебиваю их, паркую тачку, открываю багажник». «Пап, пока». Резко прощаюсь. «Лена, бери Назара и иди в подъезд. Квартиру помнишь?» Обращаюсь к ней. «Помню», — признается немного смущенно. «Ну вот и славно. Немного расслабляюсь, передаю ей ключи. Тогда открывай дверь, я занесу вещи». Лена останавливается, смотрит на меня. «Тебе так сильно неприятно мое присутствие?» Спрашивает какую-то ересь. «Чего? Не сразу понимаю, о чем она вообще?» Вздыхает, косится на сына. «Ладно», — выдает, кусая губы. «Если ты так настаиваешь, то я согласна сделать тест». Сдается, а мне сейчас совершенно не до разговоров, я тороплюсь. Зыркаю на нее, не тормозя эмоции. Она дергается. Сквозь нее словно разряд в 220 прошел. «Лен, о нас будем разговаривать позже. Ставлю ее перед фактом. Сейчас делай то, о чем я сказал. И давай обойдемся без лишних разговоров. Я тороплюсь». «Куда?» Спрашивает до того, как успевает себя остановить. Пригвождаю ее на месте одним взглядом. Распахиваю багажник, обхожу стороной. Оскорбившись, она поднимает Назарчика на руки и быстрым шагом идет к крыльцу, открывает мне дверь. Заношу вещи, ставлю их в коридоре, хватаю с тумбочки дежурную сумку и под настойчивое урчание желудка вылетаю из квартиры. «Ты уезжаешь?» Летит в спину. Лена разочарована и не скрывает этого. Она была не готова к моему уходу. Он стал для нее полной неожиданностью. «Мне на службу. Буду завтра утром. Поясняю во избежание дальнейших проблем. У моей Лены крайне богатая фантазия. Она такого может надумать, что потом задолбаешься разгребать». «Понятно». Снова вздыхает. Из-под своих густых и красивых ресниц бросает на меня печальный взгляд. «Лёша», — зовет тихонечко. Смотрит с нежностью. От неожиданности аж сердце замирает. Давно я не чувствовал такой ответки от нее. «Что?» Разворачиваюсь, встаю к ней лицом намеренно близко. Делаю глоток воздуха. Сладкий запах своей женщины попадает в ноздри и опаляет дыхание. Пропитываюсь им. Лена дрожит. «Пожалуйста, не задерживайся», — просит, явно переступая через себя. Ей страшно, и она этого не скрывает. «Не переживай, тебя не выгонят. Если со мной что-то случится, то ты сможешь продолжить спокойно здесь жить». Пытаюсь перевести все в шутку, и тут же получаю удар кулаком в грудь. «Эй, ты чего?» Наигранно весело спрашиваю, «Обещай, что будешь беречь себя», — просит, не скрывая слез. «Обещай», — требует. «Обещаю», — спокойно заявляю в ответ. Пиликает лифт, извещает о своем прибытии. Удаляюсь. Пока закрываются двери, все это время смотрю на Лену. Глаза в глаза, душа в душу. Хлопок, спуск. Мчу дальше. Время не ждет.